Сладкая миссия. На письменном столе Ромы громоздилась высокая башня из учебников и тетрадей. На ее вершине стояла тарелка с куском пирога. Мальчик лакомился пирогом и одновременно играл в свои игрушки. Охранять тарелку Рома поставил генерала де Кролля. «Так, этот и вот эти. Раз, два, три, четыре...» Мальчик собирал роботов по всей комнате и выстраивал линию обороны. «Роботы! Занять боевые позиции!» — скомандовал Рома за генерала и распределил роботов вокруг книжной башни. «Гоу, гоу, гоу! Cover me!» Это он в какой-то англоязычной игре подсмотрел. Затем Рома схватил мелкотрона и изобразил, будто тот с разбегу прыгает на стол. «Вот он, источник силы империи, Даурман! Наконец-то я нашел тебя!» Вдруг раздался голос мамы. «Рома, ты не опоздаешь на занятия?» Рома отломил ложкой кусочек пирога и с удовольствием съел. «Иду, мам!» — ответил он с набитым ртом. Мальчик отбросил ложку и строго посмотрел на плюшевого кролика. «Так, генерал, слушай мой приказ. Охраняй источник силы, я скоро вернусь». И он убежал. В игрушечном кафе на подоконнике принцесса Пинки и ящер Ораш готовили новый потрясающий суперпирог. На экране планшета была запущена игра «Фруктовый ниндзя». Именно этой игрой и вдохновлялись сейчас кондитеры. Пинки управляла пушкой, которая стреляла фруктами, а Ораш разрубал их на лету своей катаной. «Кия! Ос!» — вскричал Ораш, за секунду покрошил все фрукты и приземлился на верхушку трехъярусного пирога. Кусочки фруктов попадали вокруг. «Спасибо, зайка, все готово!» — обрадовалась Пинки и обняла ящера. Потом принцесса легко подняла блюдо с гигантским лакомством и каким-то чудом затолкала его в маленькую духовку. «Поставим пирог в духовку на 15 минут», — улыбнулась Пинки. Она засекла время, уселась перед дверцей духовки и принялась ждать. Ораш застыл рядом в позе для медитации. На полу, в крепости из кубиков, играли Флай, Глория и Коко. По краю сооружения весело скакала розовая хрюшка. «Ну что, сестренка, кто собьет хрю, играет в приставку всю неделю», — заявил Флай. «Ага, готовься неделю сидеть без своих игрушек», — фыркнула Глория. «Может, книжки начнешь читать?» Суть игры заключалась в том, чтобы запустить Коко в полет и сбить им хрюшку, прямо как в той игре про злых птичек. Коко крепко держался за ножки стула, а Глория оттягивала его назад, как резинку рогатки. Свинка Хрю-Хрю стояла по центру крепости и бессовестно дразнила Глорию. Девочка прицелилась и отпустила Коко. Петух-тянучка сбил центральную башенку, но хитрая свинка успела перескочить на другой кубик и теперь корчила оттуда рожицы. «Ха, сестренка, у нас бабушка лучше стреляет!» — рассмеялся Флай. «Не было в нашем наборе никакой бабушки!» — вспылила Глория. Их спор прервал внезапно появившийся Бублик. «Салют, земляне! Смотрите, что я в мусорке нашел!» Он притащил за собой мусорное ведро, чтобы продемонстрировать находку. Пушистик залез на крышку, выудил из ведра леденец Чупа-Чупс и, недолго думая, сунул его в рот прямо в обертке. «Повти целый!» Не без гордости пробубнил он. «Бублик, если его развернуть, то будет вкуснее», — подсказала Глория. «Да ладно! Правда, что ли?» — удивился инопланетянин и попытался снять обертку зубами. Его нога соскользнула, ведро зашаталось и опрокинулось на пол. Во все стороны полетели смятые бумажки и яблочные огрызки. Бублик выкатился из кучи мусора. На развернутый леденец налипло цветное конфетти, но Пушистик все равно сунул его в рот. «Фу!» — поморщилась Глория. А Флай уже целился в хрюшку. «Ну что, сестренка, готова проиграть?» — спросил он. Хрю-Хрю устала ждать и задремала на кубике. Отличная возможность. Флай запустил Коко, но тот пролетел мимо, несколько раз рикошетом отскочил от стен и устремился куда-то в сторону подоконника. Пинки как раз вынула пирог из духовки. Ораш посадил ее повыше, и теперь принцесса украшала верхушку своего творения, весело напевая. «Пинки пахнет вкусно булочкой с корицей, сладости принцесса, пирогов царица». Последний штрих, и вот Пинки объявила. «Готово! Превосходненько!» Она вручила Урашу фотоаппарат, чтобы запечатлеть суперпирог вместе с его создательницей. Пинки встала рядом с пирогом в эффектную позу и широко улыбнулась. И тут в центр пирога приземлился Коко. Ораш щелкнул камерой в самый удачный момент и сделал снимок Пинки на фоне взрывающегося лакомства. Визг принцессы слышали в каждом уголке Роминой комнаты. Вскоре все игрушки собрались вокруг сладких развалин. Глория непринужденно сидела на выключенной кухонной плите. Флай пытался собрать куски пирога во что-то целое, но это у него не особенно получалось. Коко незаметно подъедал бисквитные ошметки. Мой яблочный пирог!» Горестно завывала Пинки. «Ко мне вечером придет моя подружка. И чем я ее теперь буду угощать, а? Коко, что ты наделал?» «Вообще-то это Флай», — сообщила Глория. «Он запустил Коко в твой пирог». «Флай?» Пинки не могла поверить своим ушам. «Не может быть! Как ты мог?» И быть бы ссоре, но в этот миг петух-тянучка оживленно указал на письменный стол. «Смотрите, генерал охраняет огромный кусок яблочного пирога!» «Бинго!» — вскричал Флай. «Не волнуйся, Пинки, будет тебе пирог!» «Не уверена, что генерал так просто отдаст нам этот пирог», — заметила Глория. «Да и как мы туда попадем?» Уже через мгновение Ораш подкатил к друзьям игрушечный экскаватор. С воинственным криком ящер запрыгнул в ковш, обрубил резинку, сдерживающую стрелу машины, и с воплем полетел в сторону магнитной доски. Добравшись до нее, Ораш принялся скакать по магнитикам с цифрами и буквами, но те постоянно вертелись и сползали вниз. Раз за разом Ораш падал, но снова карабкался вверх. Безуспешно. «Отпад!» — язвительно прокомментировал Бублик. «Я не буду скакать, как эта чокнутая ящерица!» «И не надо!» — отозвался Флай. «У меня есть план получше!» Вскоре Флай и Глория уже стояли на борту летающей ванны. Она парила в воздухе на воздушных шариках, подобно настоящему дирижаблю. «Мы незаметно сверху подберемся к пирогу генерала. Он даже ничего не заметит!» — изложил свой план Флай. «Бублик и Коко, найдите нам транспорт и ждите команды. Все, погнали!» Бублик взял рацию, а Коко оттолкнул ванну. Флай прошествовал на нос воздушного судна и принял позу летящего супергероя. Вот только ванна двигалась с черепашьей скоростью. «Мы тогда вечера лететь будем», — хмыкнула Глория. «Нужен другой план. Бублик, Коко, нам нужны еще шарики и побольше». А в это время роботы стояли на страже источника силы. Генерал же храпел, устроившись на музыкальной колонке. «Солдаты! На нас, на вас возложена великая миссия! Охрана источника силы!» Важно сказал Мелкотрон, расхаживая перед генеральской армией. Все роботы в строю одновременно отдали честь и рявкнули. «Так точно!» Получилось очень громко. Мелкотрон так и подскочил и покосился на спящего генерала. «Тссс!» — шикнул на ботов Мелкотрон. «Но самая важная миссия — не разбудить нашего генерала, а то он нас на детали разберет!» Тут над головами роботов с дикой скоростью пронеслась летающая ванна. Флай держался за край и громко вопил, а вот Глория эффектно стояла на носу летающего корабля в позе супергероя. От криков лая генерал тут же проснулся и подпрыгнул на колонке. «Мелкотрон!» — заорал он и метнул в адъютанта саблю, правда промахнулся. «Вива ля Франс!» Дирижабль подлетел к верхней полке над столом. Флай продолжал испуганно голосить, а Глория приготовилась спускать якорь. «Так, мы на месте. Выходим!» — сказала она и выстрелила присосками в полку. Ловко подтянувшись, Глория забросила брата на полку, а через секунду и сама оказалась там же. «Ну вот, легче легкого», — смущенно пробормотал Флай. Глория закатила глаза. И чего было так орать? Короткими перебежками брат с сестрой пробирались по книжным полкам. Когда они оказались прямо над тарелкой с пирогом, Флай зашептал в рацию. «Транспорт! Мы начинаем операцию! Ждите сигнала!» Коко и Бублик стояли перед желтой гоночной машиной. «Не нравится мне желтый цвет», — проворчал Бублик. «Красные тачки смотрятся круче». И тут его осенило. Он облизал красный чупа-чупс, а потом принялся слюнявить капот машины. На нем появились красные полоски. «Ну вот, совсем другое дело», — довольно заявил Бублик и снова отправил леденец в рот. Флай и Глория сидели на краю полки. Пока Глория готовила воздушные шарики, ее брат разглядывал в бинокль охрану. Его взгляд упал на вишенку на пироге, и в ушах зазвучал голос Пинки. «О, Флай, ты мой герой!» Из сладких грез его вырвал голос Глории. «Так, теперь спускаемся на шариках вниз. Все понятно?» «Легче легкого!» — кивнул Флай, да так и сиганул вниз. «Без шарика!» Глория не успела его схватить и только ахнула. «О, Господи, ты забыл шарик!» Флай с грохотом приземлился на бота охранника и нервно хихикнул. «Ну, незаметно не получилось». «На нас!» — вскричал было Мелкотрон, но тут же опомнился и продолжил шепотом. «На нас напали! Тревога!» Боты принялись тихонько крутить ручку пушки, и орудие стало медленно разворачиваться в сторону Флая. И тут, между Флаем и Мелкотроном, приземлилась Глория. Она бросила брату скейт, а сама подскочила к адъютанту де Кролля. «Мелкотроша, это тебе!» Девочка быстро намотала веревочку от шарика на руку Мелкотрона. Он тут же взлетел под потолок и завопил. «Мой генерал! Меня повысили!» «Прихвостни империи, Даурман, хотят захватить источник силы! Схватите их!» — заорал проснувшийся генерал. Боты бросились на Глорию, но она быстро их обезвредила с помощью своего пистолета с присосками, после чего дерзко сдула с оружия пороховой дым. «Сестричка, спасибо, конечно, но я и сам бы разобрался», — сконфуженно пробормотал Флай. В этот миг де Кроль спрыгнул с музыкальной колонки и кинулся в их сторону, размахивая саблей и вопя «Вива ла Франс!» «Ну что, братик, ты хотел сам разобраться?» — улыбнулась Глория. Она разогналась на роликах и сделала сальто. Оказавшись вниз головой, она выстрелила в пол, и отдача от присоски подбросила девочку еще выше. Приземлилась Глория на самый краешек тарелки, и пирог подлетел вверх. «Флай! Доска!» — закричала она. Ее брат быстро сориентировался и успел бросить скейт под падающий кусок пирога. Лакомство упало на доску, и Глория на роликах стала толкать ее вперед. Тут на Флая налетел разъяренный генерал. Флай едва увернулся от его пластиковой сабли и со всех ног побежал за сестрой. «Мон дьё! От генерала еще никто не уходил!» — ревел де Кроль. Он развернул игрушечную пушку, нажал на рычаг и выдвинул колеса. Вскочив на орудие верхом, генерал завел мотор и бросился в погоню. В это время Бублик и Коко сидели в желтой машинке с красными полосками и ждали команды. Пушистик хаотично переключал кнопки на приборной панели. «Да у меня в ракете кнопок меньше!» — жаловался он. Вдруг из рации на заднем сидении послышался голос Флая. «Коко! Бублик! Нас обнаружили!» Коко резко вдавил в пол педаль газа. Машина забуксовала, но все-таки стартовала и на безумной скорости понеслась по закольцованной трассе. Флай и Глория мчались по столу. Глория толкала доску с пирогом перед собой, а ее брат сидел сверху и пытался связаться с друзьями по рации. «Транспорт! Нужна эвакуация!» — кричал Флай в рацию. «Да что, они там заснули, что ли?» Заметив, что генерал их догоняет, Флай обрушил стакан с карандашами. Однако пушка вдруг выпустила крылья, взлетела и легко перескочила завал. Машинка наворачивала круги по треку под безудержные вопли Бублика и Коко. «Останови машину! Я не выдержу! У меня слабые батарейки!» — верещал Бублик. Коко удалось ухватиться за дорожный знак. Его рука растянулась, машинка вылетела с трассы и закружилась вокруг столба. Коко подгадал момент и разжал пальцы. Машинка со свистом разрезала воздух, рикошетом отскочила от гирлянды из миниатюрных ракет на стене и полетела параллельно столу, по которому Флай и Глория удирали от генерала. Декроль вот-вот их настигнет. А впереди маячил край стола, под которым зияла корзина для игрушек, будто зеленый дракон с открытой пастью. Коко и Бублик начали кричать и махать руками, чтобы привлечь внимание друзей. Глория задрала голову и улыбнулась. «Флай, держи пирог! Прыгаем!» — скомандовала она. «Что? Нет, нет, нет!» — залепетал Флай. «Опять прыгать!» И тут из пушки генерала вылетел гарпун, который вонзился в пирог. Лебедка подтянула пирог к пушке, и Глории пришлось развернуться и упереться в нее ногами. Генерал злобно рассмеялся и замахнулся саблей. Но... стол кончился. Пирог вместе с пушкой полетели вниз. Флай сгруппировался, прыгнул на генерала и оттолкнул его от Глории. Коко вытянул свою резиновую руку и в последний момент успел поймать подругу. Глория выстрелила присоской в пирог. Флай схватился за ногу сестры, и Коко дернул их вверх изо всех сил. Глория и Флай влетели в машинку, а сверху плюхнулся кусок пирога. Сделав изящный разворот, геройчики удачно спланировали на пол. «Что так долго? Я начала за вас волноваться!» С улыбкой пожурила друзей Глория. «А за нас ты не волновалась?» — нахмурился Флай. Они успели увидеть, как генерал на своей пушке летит прямо в драконью пасть. Крышка корзины захлопнулась. Выходит, дракон проглотил Декролля. «Все, приплыли», — раздался из корзины расстроенный голос генерала. В кафе у Пинки звучала веселая музыка. Дружные игрушки сидели за столом, и принцесса накладывала всем яблочный пирог. Она вырезала из него небольшие кусочки с помощью формочек для печенья. Помимо остальных, за столиком сидела подружка Пинки, радужная единорожка по имени Облачко. «Дорогая подруга, к чаю сегодня, ты не поверишь, настоящий яблочный пирог!» — щебетала принцесса. Она поставила перед единорожкой тарелку с пирогом. Игрушка неуклюже сползла со стула и ткнулась в тарелку мордочкой. Если бы она умела разговаривать, то непременно похвалила бы пирог. «Флай, тебе кусочек побольше», — сказала Пинки, вырезая кусок в форме сердечка. «Можно и побольше», — согласился Флай. Он открыл было рот и чуть не подавился, когда Пинки сунула ему целую вишенку, по меркам игрушек, совершенно огромную. «Команда героев снова спасла мир!» — воскликнула принцесса. «Ну, как минимум, мир нашей Пинки», — улыбнулась Глория. «Я надеюсь, ты не на пластмассовой диете, подружка?» Захихикала Пинки и небрежно шлепнула в тарелку Глории малюсенький кусочек пирога. Глория сердито надулась. Коко, сидевший рядом с единорожкой, вдруг заметил у нее на спине веревочку. Он с любопытством потянул за нее, и облачко ожила. Заиграла веселая музыка. Подружка принцессы запрыгнула на стол и пустилась в пляс. К ней тут же присоединился Бублик. Он даже вытащил изо рта чупа-чупс и стал петь в него, как в микрофон. Остальные игрушки тоже начали танцевать и веселиться. К этому времени Ораж наконец дополз до верха магнитной доски. Для этого ему пришлось построить из магнитов лестницу. Ящер подтянулся, выскочил на стол и достал из-за спины оба меча. Он готов к бою. Но на столе уже никого не было. Два бота уныло болтались на воздушных шариках и явно не представляли угрозы. Ораж разочарованно вздохнул. Но тут, откуда-то сверху, до него донесся грустный плач. Ящер поднял голову и заметил повисшего на воздушном шарике мелкотрона. «Эй, ящерка, сними меня отсюда!» Жалобно попросил он. «Ото! Ос!» — проворчал Ораж, убирая мечи за спину. Он метнул в шарик маленький сюрикен, и мелкотрон пошел на снижение. «Спасибо!» — закричал мелкотрон. Из-за образовавшейся дырки шарик со свистом стал рассекать по комнате. Он пролетел мимо края стола и на всей скорости шлепнулся прямо в центр яблочного пирога. Именно в тот момент, когда Бублик делал общее фото на его фоне. «Флай!» – завизжала Пинки пуще прежнего. Кажется, теперь она могла собирать коллекцию снимков на фоне взорванных пирогов.